Мария. Павел еще сегодня днем сказал, отворачиваясь от компьютера и с хрустом разминая спину: «Граждане ученые, а что, если нам вечером закатиться куда-нибудь в таверну? Посидеть, отдохнуть, а то совсем уже позеленели все от своих изысканий, как будто и не на курорте живем». И Мария внезапно поняла, что он прав. Она и в самом деле иногда по нескольку дней не вспоминала, что за стенами их лаборатории расстилается прекраснейший греческий остров Санторини. Шумят многочисленные пляжи, песчаные и галечные. Шепчет что-то сапфирово-синяя ласковая морская вода. Сладко пахнут магнолии, их хохочут на запутанных узких улочках туристы. Круг ее интересов здесь ограничивался древним таинственным вулканом Тира. Мария, ученый-вулканолог, сотрудник Московского института океанологии, прибыла на Санторини полгода назад, получив грант, обеспечивший ей возможность принять участие в изучении древнего вулкана, некогда уничтожившего критоминойскую цивилизацию. Вместе с ней в Грецию отправились ее подчиненные Павел и Ира. Здесь же они познакомились с другими учеными-вулканологами, съехавшимися для изучения вулкана Тира со всего мира. Вулканы, которым Мария посвятила всю свою жизнь, казались ей удивительной тайной, о которой до сих пор еще людям удалось узнать так мало. Их существование в какой-то мере можно было назвать колыбелью человеческой цивилизации. Сам воздух, которым дышали люди в наши дни, был продуктом извержения вулканов 3-4 миллиарда лет назад. Древние греки считали, что извержение насылает на землю разгневанные боги. Марии же казалось, что вулканы, возможно, те самые боги и есть. Может быть, не боги, но уж точно одушевленные существа, каждый со своим норовом и особенностями поведения. Одни дремлют столетиями, обманчиво флегматичные и умиротворенные. Другие сердито взрываются, сметая все на своем пути. И вспышки их гнева могут изменить весь ход мировой истории. Нечто подобное случилось и здесь, в 1600 году до нашей эры, когда гигантский взрыв расколол тогдашний единый остров Тира, иначе Санторини, на 4 части, а вулканическая пена залила все существовавшие на тот момент на острове города, уничтожив их в считанные часы. При скорости 150 км в час и температуре более 600 градусов лава сожгла все на своем пути. Вулкан Тира находился в 130 км от Крита, так что облако вулканического пепла достигло острова менее чем за полчаса. Минойские дворцы охватило адское пламя. От взрыва вулкана произошли землетрясения, повлекшие за собой цунами. Вершина вулкана провалилась после взрыва, образовав кальдеру. В воздух было выброшено огромное количество магмы. Стены вулкана не выдержали образовавшейся внутри пустоты и обвалились под собственной тяжестью. В обвалы прямо на раскаленную лаву хлынула морская вода, мгновенно превращаясь в пар, давление которого росло с огромной скоростью. В результате остров Санторини взорвался, как паровой котел. И это породило новую волну цунами. Громадная волна, высота которой достигала 200 метров, обрушилась на северное побережье Крита, окончательно уничтожив весь Минойский флот, постройки и часть населения Крита и Кикладских островов. Крито-Минойская цивилизация погибла. Мария бывала на развалинах Кносского дворца, разрушенного тем самым адским извержением. Именно здесь, по легенде, обитал в лабиринте свирепый Минотавр, побежденный отважным Тесеем. Выбеленные солнцем камни некогда одного из самых величественных строений современности словно запечатлели в себе древнюю историю живших здесь когда-то людей. Бродя по обломкам, вдыхая терпкие, пряные, солнечные запахи Средиземноморья, Мария словно видела перед собой оживающие картины прошлого. Извержение Тиры направило всю европейскую цивилизацию по другому пути. Некоторые ученые считали даже, что Тира уничтожила целый континент, возможно, легендарную Атлантиду. Извержение вулкана видели за 800 километров от острова, в Древнем Египте. Оно упоминается даже в Библии. Некоторые ученые считали, что именно с ним связан библейский эпизод об исходе евреев из Египта. В частности, о переходе Моисея через Красное море. К настоящему времени от древней Странгиллы остался только видимый полумесяц с отвесной скалой более 300 метров в западной части и пологими пляжами в восточной. Всю эту историю Мария знала наизусть, кажется, еще с детства. Точно, это ведь отец в своем вечном толстом сером свитере грубой вязки и в очках с замотанной синей изолентой левой дужкой рассказывал ей о загадочном древнем вулкане. Отец и сам был вулканологом, но в те годы изучать Тиру мог только по фотографиям и описаниям. Организовать в институте экспедицию за границу было не так-то легко. Отец много лет потратил на достижение своей цели, но, не дожив, скоропостижно скончался буквально за пару месяцев до старта им же самим организованной экспедиции. А осуществить его мечту выпало Марии. Только вот папа об этом не узнает, его уже почти 15 лет как нет в живых. Мария помнила то радостное предвкушение, что охватило ее, когда они в первый раз подплывали к древним островам вулканического происхождения. Как дух захватывало от вида торчащих из воды базальтовых глыб странной формы. Раскаленная лава, соприкасаясь с водой, принимает иногда самые причудливые очертания. Как удивительно было видеть, что многие дома местных жителей лепятся прямо к скале, как ласточкины гнезда, а часть жилищ вырублена прямо в кальдере. Выходит, они и совсем не боятся мощи этих загадочных и грозных существ. Научились мирно существовать с ними? Укротили их? Или только думают, что укротили? Ведь само появление островов означает, что вулкан восстанавливается. Что он будет расти еще годы и годы, а затем снова рванет. Такова уж его природа. Что ж, в таком случае изучить жизненные циклы этого вулкана, научиться точно предсказывать его последующее поведение, как раз ее задача. И, возможно, именно благодаря ей удастся когда-нибудь спасти жизни потомков людей, так беспечно выстроивших свои жилища на самом краю бездны. Наверное, именно эта мысль так увлекла ее, заставила с головой уйти в работу. Так что Мария ничего толком и не видела на прекрасном острове, ставшем своеобразной Меккой для тысяч туристов. А, впрочем, кого тут обманывать, она прекрасно знала саму себя. Вопрос приоритетов для нее даже не стоял еще в детстве, когда Маша, не задумываясь, пропускала школьные вечера и дискотеки, если была возможность поехать на областную олимпиаду по физике или просто посидеть с отцом над интересной задачей. Еще тогда было очевидно, что наука навсегда останется для нее на первом месте. Нет, разумеется, она не была каким-то анекдотическим синим чулком или мультяшным сумасшедшим профессором. Присутствовали в ее жизни и спорт, и книги, и кино, и увлечения. И, глядя на себя в зеркало, Мария прекрасно отдавала себе отчет в том, что она привлекательная молодая женщина с легкой подтянутой спортивной фигурой, с тонкими чертами лица, тяжелой копной слегка вьющихся русых волос. Здесь, на греческом солнце выгоревших до золотистого оттенка, со светлыми глазами, способными в зависимости от настроения менять оттенок от льдисто-голубого до темно-фиалкового. Она отлично осознавала, как воздействует ее красота на мужчин, и понимала, что, появись у нее такое желание, могла бы кружить головы и сводить с ума поклонников. Вот только все это интересовало ее постольку-поскольку, оттесняясь на задний план очередной сверхинтересной научной проблемой. И к своим 35 годам Мария имела неплохую, по ее собственной оценке, научную карьеру. Имя, достаточно известное среди вулканологов всего мира, сотни опубликованных работ, докторскую степень и полную свободу, позволявшую ей, не оглядываясь ни на кого, срываться в любую точку мира в поисках решения очередной научной загадки. И только иногда, когда, вот как Павел сегодня, кто-то обращал ее внимание на то, что она слишком уж с головой ушла в работу, она словно выныривала на поверхность и обнаруживала, что за пределами лаборатории служивший ей в этот жизненный период очередным временным домом, тоже существует жизнь. Сейчас, когда они расположились в тихой, укрытой от вечно гомонящих туристов таверне, куда привел их Павел, пили вино и прислушивались, как флиртует с посетительницами бармен Христофор, молодой грек, прекрасный, как ожившая античная статуя. Мария с интересом рассматривала окружающую обстановку, впитывала ее звуки и запахи и всему удивлялась, словно и не провела тут, на Санторини, последние полгода. Над городом уже сгущались мягкие сумерки. В небе, только начавшем темнеть, вспыхивали и мерцали бледные звезды. Внизу, у подножия скал, тихо плескалось море, оседая кружевной пеной на базальтовых выступах. Подступавшая вечерняя прохлада пахла солью, терпким виноградом, кофе, камнем и пряностями. Над их головами сплетались, спускаясь с навеса над столиками, курчавые виноградные лозы. И темные листья шелестели на легком ветру, отбрасывая на лица посетителей таверны причудливо изрезанные тени. В тарелках, выставленных перед ними на столе, остывала долма, шарики из бараньего фарша, завернутые в виноградные листья. Павел потянулся через стол, взял фарфоровый соусник и накапал в тарелку несколько густых, пахнущих чесноком и зеленью, капель. Где-то принялись тихо наигрывать мелодичную греческую песню. Чуть заунывная тягучая музыка полилась над голубыми крышами утихающего к ночи греческого города-острова. Звуки струнных инструментов словно бы замирали в воздухе, а затем соскальзывали прямо в серебрящуюся морскую воду. «Приятное место», — улыбнулась Маша, откидываясь на спинку плетеного стула. «Как ты его нашел?» С Иркой поссорился. Отозвался Паша, за плечи притягивая к себе жену. «Пошел пройтись и случайно забрел сюда. Ее иногда как накроет, хоть из дома беги». Он, улыбаясь, поцеловал жену в висок. «Что?» — сквозь смех возмущенно отозвалась Ирина. «Посмотрела бы я на тебя, если бы тебя раздуло, как воздушный шар. Думаешь, тебе удалось бы всегда сохранять свою знаменитую выдержку?» Она показала глазами на свой выпирающий из-под платья круглый живот. И Паша, все еще смеясь, покачал головой. «Пф, да я бы вообще свихнулся. Слава богу, проблему мужской беременности науке решить еще не удалось. А ты мой стойкий оловянный солдатик». Мария с улыбкой наблюдала за их шутливой перепалкой. Павел и Ирина работали вместе с ней в одной лаборатории в Москве. Обоих она знала не первый год. И, когда между ними начало наклевываться что-то более глубокое, чем дружба и взаимовыгодное сотрудничество, Мария заметила это первой. Может быть, даже раньше самих ребят. Нельзя сказать, чтобы их чувства ее обрадовали. Ей тогда казалось, что любовная интрижка между сотрудниками лаборатории внесет в атмосферу на работе ненужное напряжение. Начнутся какие-нибудь хихиканье, переглядки. Вместо содержательных дискуссий и аргументированной защиты своего мнения появятся какие-нибудь «как скажешь, дорогая, ты совершенно прав, милый». Не говоря уже о том, что случится, если у ребят ничего не получится. Если они в конце концов разбегутся, но все равно будут вынуждены проводить вместе по 8 часов ежедневно, тогда их лаборатория и вовсе превратится в ад. Но, вопреки ее опасениям, оказалось, что все получилось в лучшем виде. На работе ребята как будто бы вообще забывали, что они муж и жена. Во время научных споров сцеплялись так, что искры летели, поблажек друг другу не делали. Можно даже сказать, что этот неожиданный роман повысил производительность труда в лаборатории. Они теперь не спешили убегать по окончании рабочего дня. Ни у кого из них, ясное дело, не было запланировано больше никаких свиданий и встреч. Не нужно было предупреждать вторую половину о том, что задержишься. А значит, всегда можно было остаться подольше, поработать над важным экспериментом. Пожалуй, единственным осложнением за все время их отношений стала неожиданная беременность Ирины, случившаяся уже здесь, на Санторини. Впрочем, и Павел, и Ира единогласно решили, что это обстоятельство ничем не помешает им выполнять запланированную работу. Павел лишь настоял, чтобы Ира держалась подальше от экспериментов с радиоактивными веществами. И сейчас, глядя на шутливо переругивающуюся пару, Мария думала, что, наверное, это большая, редкая удача получить в партнеры единомышленника, человека, увлеченного одним с тобой делом. Только тогда людям и удается успешно совмещать в своей жизни семью и работу. Ей, например, никогда этого не удавалось. Все те немногочисленные связи, которые можно было бы хоть с натяжкой назвать отношениями, у нее рушились именно из-за работы. Когда вдруг появлялись претензии «Где ты была? В лаборатории? До двух ночи? Ты что, меня за идиота держишь?» Когда в ответ на сообщение о том, что она уезжает в интересную экспедицию, ей отвечали «И ты просто вот так сама все решила? Даже не поинтересовалась? Уехать на полгода? А как же мы?» Когда у нее просто не хватало ни нервов, ни душевных сил на выяснение отношений, нужно было не распыляться, сосредоточиться на диссертации. Она принимала решение всегда быстро, разом. И никогда, ни единого раза решения это не было в пользу личной жизни. В целом, она давно решила для себя, что, видимо, брак не для нее. Ну, не всем же быть символами вечной женственности, хранительницами очага и понимающими женами. Ей точно не дано. И только глядя на Пашу сырой, она иногда задумывалась. А ведь вот так же могло быть и у нее. Так бы, наверное, получилось. Впрочем, все это всего лишь гипотеза, не подтвержденная эмпирическим путем, на которую и время-то тратить не стоит. Вечер шел своим чередом. Они смеялись, болтали о пустяках. В начале вечера Паша потребовал не говорить о работе. Слушали музыку, глазели на посетителей. Все больше местных, загорелых до черноты горбоносых мужчин и женщин с темными, как будто чуть влажными глазами. И вдруг в сумке Марии звякнул мобильник. Пришло какое-то письмо. Она потянулась за телефоном, и Паша тут же хохотнул. «Ага, кто-то сейчас проспорит десятку. Мы же договаривались в начале вечера. Кто первым не выдержит и полезет проверять рабочую почту, тот проиграл». «Может, это вовсе не по работе?» — толкнула его в бок Ира. «Может, это личное сообщение?» Павел недоуменно поднял брови, как будто бы слово «личное» никак не ассоциировалось в его голове с Марией. Но потом, кажется, спохватился и мотнул головой. «Все равно, если письмо окажется рабочим, Маша проиграет». «Тебе прям не терпится получить мои 10 евро? Или ты боишься, что не выдержишь и первым сломаешься?» — поддразнила его Мария. Она нашарила в сумке аппарат, открыла почту и пробежала глазами письмо. Ира с Пашей о чем-то тихо переговаривались за противоположным концом стола. Тихая музыка окутывала таверну. В нише на низком диванчике громко смеялась расположившаяся там компания. Колыхались на легком морском ветерке курчавые виноградные лозы, спускавшиеся с крыши. Но Мария ничего этого уже не видела и не слышала. Короткая информация, заключенная в мелких строчках письма, сразу же захватила ее. Сердце замерло на мгновение, затем тяжело бухнуло в груди и застучало тревожно и радостно. «Ну, что там?» — спросила Ира. «Скажи этому зануде, что ты не проиграла». «А?» — откликнулась Мария. «Я? Нет, не проиграла. Но вот мы все, кажется, выиграли». «Что там такое?» — тут же заинтересовался Паша. Поднялся со своего места, обогнул стол и сел рядом с Марией, заглядывая в ее телефон через плечо. В их компании такое поведение считалось в порядке вещей. Каждый знал, что его коллега в жизни не проявит какую-нибудь бестактность и бесцеремонность и в личную переписку не полезет. Что же касалось рабочих моментов, то иногда было просто удобнее и быстрее читать вместе один и тот же документ, и никто из них в таких случаях не возмущался. «Видишь?» Быстро обернулась к Паше Мария. «Ковачи!» «Да что там такое? Мне тоже интересно!» Возмутилась Ирка и привстала со своего места. «Сиди!» Тут же остановил ее Паша, бросив поспешный и заботливый взгляд на круглый живот жены. «Я так расскажу. В общем, это из института. На Соломоновых островах, вблизи Гуадалканала, начал подавать признаки активности местный подводный вулкан Ковачи. Они получили сообщение от тамошней метеостанции, находящейся в Ханиаре». «Это ж...» — подхватила Ирка. «Подождите, насколько я помню, Ковачи по своим геофизическим свойствам очень похож на Тиру. То есть можно поехать туда и своими глазами понаблюдать, как все могло происходить здесь много веков назад?» «На самом деле я не уверен», — нахмурился Павел. «Мы здесь находимся по гранту. У нас расписан весь бюджет экспедиции. Кто нам разрешит срываться с места и ехать через полмира?» «Разрешат!» — решительно хлопнула ладонью по столу Мария. «Пусть только попробуют не разрешить. Я им такие выкладки представлю. Я...» Она чувствовала, как внутри поднимается раздражение. Так случалось всегда, когда какие-то человеческие факторы, будь то чувства, сложности с бюрократией или нехватка денег, вставали между нею и ее очередной идеей. «Я напишу обоснование. Добьюсь того, что нам увеличат бюджет и выдадут разрешение». «Конечно», — подхватила Ирка. «Тем более нам же не нужно ехать туда надолго. Только на неделю. Может быть, дней на 10. Взять пробы воды и грунта в нескольких местах в окрестностях вулкана. Маш, а как быть с батискафом?» Мария и сама успела уже об этом подумать, поэтому быстро ответила. «Батискаф можно перевезти самолетом. В целом, если нам удастся по-быстрому убедить во всем руководство, запросить перераспределение бюджета, мы сможем выехать уже через 3-5 дней». «Отлично!» — воодушевленно отозвалась Ирина. «Так, стоп!» — тут же вступил Павел. «Ты никуда не едешь». «Это почему?» — воинственно обернулась к нему жена. «Почему? Даже не знаю. Может, потому что ты на 6-м месяце?» «Я же... И что?» «Я беременная, а не инвалид. Я не собираюсь там погружаться, если ты об этом. Я готова оставаться на борту, заниматься обработкой данных, контролировать ваше погружение. Там же и камеральной работы будет полно. Что, скажешь нет?» «А суточный перелет? А смена климатических поясов? Да ради бога, это же другой конец Земли! Австралия!» — кипятился Павел. Марии совершенно не хотелось участвовать в этой семейной разборке. Смутное сожаление о том, что ей так и не удалось встретить спутника жизни, который разделил бы ее интересы, тут же развеялось. Боже, какое все-таки счастье, что она ни с кем не связана и ни перед кем не обязана отчитываться. Ну, разве что перед институтским начальством. В тот вечер Мария быстро распрощалась и ушла из уютной таверны, оставив коллег разбираться со своими семейными проблемами без ее участия. Честно говоря, она была уверена, что Ирка все же продавит Пашу и выбьет себе право ехать в экспедицию. Однако на следующий день, когда институт, хоть и со скрипом, но утвердил Машино начинание, Павел сказал ей, что группу нужно будет формировать без Иры. Та кинула на него убийственный взгляд через всю лабораторию, но промолчала. Значит, когда речь шла о безопасности и благополучии будущего ребенка, приоритеты в этой паре расставлялись немного иначе. «Ладно», — кивнула Мария, — «я поняла». На самом деле обидно, конечно, было, что на этот раз придется разрушать уже слаженную команду. Но Маша всегда старалась уважать решения других людей и свою точку зрения не навязывать. Тем более в вопросе, где она, в силу отсутствия опыта, компетентным специалистом быть не могла. Раз Павел с Ирой решили, что для нее будет правильнее остаться, вероятно, так оно и есть. «Тогда кого возьмем третьим?» — только и спросила она у Паши. «Нужен человек надежный, которому можно доверять. И аккуратный, внимательный. А вот опытом он может и не обладать. Погружаться с нами ему не придется. Нужно только держать связь на борту и фиксировать данные». «Дилан?» — в задумчивости, потеряв затылок, предложил Паша. Маша коротко мотнула головой, отвергая эту кандидатуру. Затем сама предложила. «Радж?» «У него эксперимент в разгаре, не бросит», — напомнил Паша. «Может, Фернан?» Вот это, пожалуй, была самая подходящая кандидатура. Фернан, молодой ученый из Франции, характером обладал легким, ненавязчивым, энтузиазмом непревзойденным, а также умел легко сходиться с людьми и, используя врожденное обаяние, добиваться от них расположения и готовности помочь в любых его начинаниях. Фернан будет незаменим, когда придется утрясать всякие детали уже на месте. «Идет», — кивнула Мария, и они с Пашей ударили по рукам своим особым, отработанным за годы совместной работы способом. «Ублюдки, ненавижу вас». Обиженно буркнула Ирина, но тут же улыбнулась, показывая, что слова ее всего лишь шутка. «Ир, ну я тебе обещаю, в следующую экспедицию поедешь ты, а я останусь с малышом, даже ныть не буду, честно», — заверил ее Паша. «Маш, ты слышала?» — обернулась к ней Ирина. «Будешь свидетелем, когда этот обманщик начнет утверждать, что ничего такого не говорил». «Можешь на меня рассчитывать», — со смехом кивнула Мария. Открывшаяся возможность так увлекла Марию, что она тут же взялась за дело. Принялась выбивать у Московского института океанологии деньги на проект, договариваться о перевозке батискафа, заказывать билеты на себя и своих сотрудников, оформлять визы. Она всегда отличалась удивительным упорством, и когда ей что-то было нужно, напористость Марии напоминала асфальтовый каток. И, конечно же, ей снова в рекордные сроки удалось сделать почти невозможное. Бюджет, хоть и ограниченный, им выделили, визы выдали. Не доверяя никому, она сама лично ездила на аэродром и проследила за погрузкой батискафа в самолет. Стартовавшая вскоре экспедиция включала в свой состав руководителя и главного геолога, профессора и доктора наук Марию Серебрякову, 35 лет от роду, инженера, кандидата наук Павла Дубенко, 33 лет от роду, 27-летнего французского инженера Фернана Ферье, подвижного парня с гибкой, какой-то гуттаперчевой фигурой и темной косой челкой, спадающей на смеющиеся оливковые глаза, и механика, отвечающего за работу батискафа, Михаила Квитковского, 40-летнего поляка с пшеничной бородой, мягкими завитками, курчавившиеся вокруг рта. Состав был утвержден, одобрен и отправлен в путь. В аэропорту Ираклиона Павел по-быстрому притянул к себе провожающую его Ирку, прильнул губами к ее виску и что-то шепнул на ухо, отчего та вдруг залилась краской и захихикала. Мария, махнув ей рукой, быстро отвернулась. Черт знает почему, смотреть на чужое счастье все же было слегка болезненно. Не зависть, нет. Подобного она никогда себе не позволяла. А какое-то тоскливое ощущение, что вот ей такого не дано. «Смотри, не геройствуй тут без меня!» Уже на ходу, обернувшись к жене, крикнул Павел. «О, будь уверен, только тебя провожу и сразу полезу в жерло Тиры!» фыркнула та. «Ты вообще что-нибудь знаешь про Соломоновы острова?» спросила Маша Павла в самолете уже после первой пересадки. За иллюминаторами повисли комья слежавшейся ваты, сизо-белые облака. Самолет перестал набирать высоту, ремни разрешили отстегнуть, и по салону начали курсировать стройные стюардессы, разнося соки и прохладительные напитки. Паша дернул плечами. «Сам не был, но в детстве когда-то читал книжку «Охота за головами на Соломоновых островах». Очень рекомендую. Там, знаешь, описывается, как правильно вымачивать в морской воде человеческое мясо, чтобы потом приготовке оно не потеряло полезные свойства». «Бррр», — содрогнулась Маша. «Ну, надеюсь, в 20 веке там у них все немного изменилось, и белых теперь не едят». «Кто знает, кто знает», — страшным демоническим голосом отозвался Паша. С переднего ряда кресел к ним обернулся Фернан и заговорил с грассирующим французским акцентом. «Я был на Соломоновых островах. Там удивительно красивые жители, темнокожие, но с рыжевато-золотистыми волосами. И очень приветливые, все время улыбаются». «Это чтобы быстрее тебя съесть, дитя мое», — продолжал подначивать их Павел. «Да ну, перестань», — со смехом отмахнулся Фернан. «Ханиара — нормальный современный город, хоть и похож на деревню, такой тихий. Но, клянусь вам, там давно уже никого не едят. А пляжи? Какие пляжи? И еда. Боже мой, когда вы попробуете рыбу, только что выловленную из моря и запеченную на углях по местному рецепту, вы поймете, что у соломонцев нет никакого резона есть вас». «Ладно», — отозвалась Мария. «Раз ты так хорошо осведомлен, будешь нашим проводником. Мне нужно будет посетить местный порт, зафрахтовать корабль для экспедиции. Но для начала все же наведаться на метеостанцию и узнать все из первых рук». Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Самолет мягко покачивался, усыпляя, убаюкивая. Но уснуть Мария не могла от переизбытка чувств, вся во власти приятного предвкушения. Скоро, уже совсем скоро она увидит собственными глазами, как столб белого пара поднимается над морем.